у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а у неимущего отнимется и то, что имеет. Эти слова могут возмутить людей мирских, совсем не понимающих учения Христова. Как так? Богатому приумножится, а у бедного отнимется и то, что имеет. В устах Христовых эти слова имеют совсем иное значение. Тому, кто отверзит сердце свое к восприятию слов Христовых, кто решит идти за Христом, умножит тому Бог благодать. Дана будет ему премудрость для понимания слов Христовых, воля, направленная к добру, власть и сила очищать сердце свое. И духовные сокровища, которые он имеет, будут постоянно приумножаться Богом. Почему говорил Господь Иисус Христос притчами? Это объясняет Он Сам. Потому что люди, грубые сердцем, видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют. Потому что огрубело сердце людей сих. Люди мирские, люди, далекие от жизни духовной, отвергающие интересы духовные, отвергающие интересы религии, никогда не вспоминают о Боге и не хотят ушами своими слышать все то, что напоминает о Боге. Они не склонны к восприятию духовной мудрости. Их сердце огрубело, отолстело, покрыто жиром, обросло повседневными заботами, заботами только о теле своем, о том, чтобы прожить посытнее. Их глаза и уши закрыты на все, что напоминает о Боге. Они не терпят речей о Боге, о святом, о чистом, не терпят обличения в грехах своих, не хотят уйти из низшей области духа, предпочитают жить в ней, не хотят слышать указаний на то, что живут низкой жизнью. Когда слышат проповедь о Боге, проповедь Евангелия, то это им невыносимо. Видя не видят, и глаза свои отвращают, уши затыкают. Что с ними делать? Открывать пред ними тайны Царства Божия все равно, что метать бисер перед свиньями. Они не воспримут святые слова. Люди мирские, люди с огрубелым сердцем совсем не хотят этих слов. Проповеди им говорить бесполезно. Надо их заинтересовать, внимание их привлечь. Господь Иисус Христос изобрел такое средство. Он говорил прикровенно, в притчах, в рассказах. И эти притчи заинтересовывали людей с грубым сердцем.